кровавые, скандальные и, в сущности, бесплодные ток-шоу, все это никуда не делось, и даже в самой команде Зеленского начались дрязги, для того, чтобы радикально изменить Украину, потребовалась война, и новый президент получил, наконец, новое общество. Все безнадежно, именно поэтому мы обречены на победу. Зеленский, возможно, на второй год своего президентства разочаровал страну и разочаровался сам, но это и породило ту общую для всех интонацию стоической насмешки, которая сплачивала Украину в последующие два года войны. Все очень плохо, но отступать некуда. Мы едины в том, что плохо всем, олигархам и пролетариям, востоку и западу. Усе дуже погано, но мы сохраняем способность смеяться над этим. Так что неудача Зеленского, пытавшегося открыть новый исторический этап в Украине, оказалась опять-таки уместной, и именно она привела его к тому стоицизму, с которым он встретил войну. Терять нечего. И, конечно, появились свои идиоты, уверявшие, что Зеленскому нужна война, что она легитимизировала его и позволила сохранить рейтинг. Сохранение рейтинга ценой таких испытаний и потерь могло бы обрадовать разве что людоеда, Путина, например. По Зеленскому хорошо видно, чего ему все это стоит. Но, как ни парадоксально, атмосфера неудач или разочарований первых двух лет его президентства подготовила его к страшному напряжению первых месяцев войны. Я понимаю, что эта мысль тоже уязвима. Вроде дневниковой записи Бергольц о том, что без террора конца 30-х народ не был бы готов к войне и элементарно не выдержал бы ее. Наверняка эта мысль призвана была задним числом оправдать страшный опыт самой Бергольц. Но психологически она объяснима. Зеленский, привыкший к обожанию и успехам, был бы уязвимее Зеленского, который подошел к войне в состоянии внутреннего кризиса. Война разом дотянула и его, и украинское общество до того уровня солидарности, который мечтался ему с самого начала. Он не хотел платить такую цену, но нация избрала именно человека, который готов к небывалому и в известном смысле призывает это небывалое. Иное дело, что оно осуществилось не так, как ждали. Но это и есть главная черта будущего по Талебу. Прилетел черный лебедь и одним крылом смел прошлое. Если бы не война... Сейчас нельзя даже представить, что можно было бы обойтись без нее. Но представим, что тогда? Тогда Зеленскому пришлось бы так или иначе либо становиться просвещенным диктатором, и то еще вопрос, насколько просвещенным, либо окончательно превращать свое президентство в клоунаду. В мирное время оба варианта могли рассматриваться, но Россия придала ситуации смысл и драматизм. Она отлично справилась с ролью абсолютного зла, и война стала тем 18-м верблюдом, который разрешил неразрешимое. Это произошло ценой огромных жертв, ценой разрушения миллионов жизней в России, в Украине, в мире. Рискнем сказать, что это произошло ценой российского будущего, потому что никакого будущего у страны-агрессора с фашистской идеологией и палаческим режимом быть не может. Но в Украине появилось реальное гражданское общество и все механизмы самоуправления. Не забывайте подписываться, ставить лайки, делиться этим видео, комментировать. И совсем уж хорошо, если вы отправите донат. Помните, что канал существует только благодаря вашей поддержке. Глава 21. Донбасс. Переговоры 2019. Частью предвыборной программы было урегулирование конфликта на востоке страны. В апреле 2019 года Зеленский предупредил, что никаких переговоров с сепаратистами вести не будет и на федерализацию Украины не пойдет, что вызвало критику в том числе и среди российских либералов. Некоторые из них предлагали федерализацию еще в 2014 году как оптимальный сценарий. Зеленский много раз подчеркивал, что категорически возражает против раздачи российских паспортов населению Донбасса и добивается мира на условиях Украины. Первая встреча Путина и Зеленского на переговорах «Нормандской четверки» состоялась 9 декабря 2019 года. Правду сказать, нет никаких достоверных сведений о том, встречались ли они раньше. А ведь могли. Путин периодически посещал съемки КВН, Зеленскому случалось выступать в Москве. Да мало ли шансов встретиться у двух телеперсон. Отступление. А вот с Медведевым он виделся и даже разговаривал при обстоятельствах весьма любопытных. 12 июля 2010 года Виктор Янукович, только что наконец-то избранный президентом Украины, отмечал 60-летний юбилей в Крыму, то есть в узком кругу он начал отмечать его еще под Киевом, в Залесье, отчаянно там плясал, а на более высоком уровне праздновал в Крыму, на так называемой «Госдаче-3» в Малой Сосновке. Это бывшая дача Сталина, впоследствии место отдыха украинских вождей, а с 2015 года, что символично, музей. Приглашены были президенты стран СНГ, Армении Саргсян, Азербайджана Алиев, Беларуси Лукашенко, Казахстана Назарбаев и в их числе Дмитрий Медведев. Тогдашний министр культуры Украины договорился с Зеленским и Кварталом о получасовом выступлении. Отгремел ужин, главным блюдом на котором были фазаны с галушками, а для известного сладкоежки Медведева заказана была разнообразная выпечка. Пошла концертная часть. Когда Квартал вышел на сцену, оказалось, что в зале всего два зрителя – Янукович и Медведев. Пикалов показывал пародии на Януковича, тот хохотал. О дальнейшем Зеленский рассказывал так. «Отработали, и в конце выступления я говорю, выступает народная артистка, всеми любимая Таисия Повали, встречайте». А эти два красавца встают и уходят. То есть выходит Повали, играет вступление, она только начинает петь, а они встали и пошли. Пошли они в сауну освежиться. Министр культуры прибежал в гримерку, требуя продолжить выступление. Квартал отказывался. Министр настаивал. Короче, снова вышли на сцену, увидели, что Медведев и Янукович уже в халатах. Отыграли еще полчаса, после чего состоялся сеанс общения. «Хорошие шутки, острые», – похвалил Медведев. «Но когда будете выступать у нас, так не надо». «А у нас, между прочим», – сказал Зеленский, – «Валера Житков в квартале гражданин России, вы знаете?» «В Украине Житков с 2003 года. Объяснил это тем, что придумал такие шутки про Владимира Путина, с которыми жизнь в России несовместима». «Да?» – переспросил Медведев и внимательно посмотрел на артиста. «Ну, хорошо, что вы тут». Что он имел в виду, понять трудно. Видимо, хорошо для Житкова, иначе ему было бы плохо. Дмитрий Медведев в своих твитах неоднократно обсуждал перспективы физического устранения Зеленского, а самого его называл деятелем в грязной зеленой майке. Он, кажется, все еще думает, что он государственное лицо, а Зеленский шут гороховый. Он так и не понял, что они давно поменялись ролями, и в амплуа стендапера давно выступает он сам, потешая и чужих, и в особенности своих. Любопытно было бы как-нибудь им собраться тем же составом. Не исключаю, что в Гааге так и будет. Зеленский – свидетель обвинения, а Янукович с Медведевым опять на одной скамье, только уже не в халатах. Как писал Диккенс в самом готическом романе, «Когда эти трое свидятся снова?» Он так и не успел дописать сцену их новой встречи, и нам сегодня тоже приходится только гадать о ней. Но что-то мне подсказывает, что она будет, причем именно в таком формате. А с Путиным они тогда не увиделись, он не прилетел. Дмитрий Песков, тоже источник не самый надежный, но хоть такой, утверждает, что до 11 июля 2019 года Путин с Зеленским вообще не разговаривали. Их первый телефонный разговор, ознакомительный по характеристике Кремля, состоялся 11 июля, через полтора месяца после вступления Зеленского в должность президента Украины. История отношений, однако, на тот момент уже наличествовала. Путин не поздравил Зеленского с избранием, случай беспрецедентный. Януковича, для сравнения, поздравлял трижды. Два раза в 2004-м, когда его не выбрали и состоялся первый Майдан, и один раз в 2010-м. О причинах этого демарша Путина спросили на Петербургском экономическом форуме 7 июня 2019 года. Встречу модерировала Софико Шеварнадзе. «Почему вы не поздравили Владимира Зеленского, когда он стал президентом?» Недружные аплодисменты в зале. То ли смелости вопроса, то ли хамству президента. «Вы понимаете, он до сих пор продолжает определенную риторику. Называет нас врагами, агрессорами. Он как-то должен определиться с тем, чего он хочет добиться. Чего он хочет добиться, чего он хочет сделать. Но вы президент огромной державы. Он очень любим, пришел с огромным рейтингом. Один маленький жест может полностью поменять ситуацию, вы же это знаете. Почему не встретиться просто так, без всяких условий? А я что, отказывался, что ли? Мне никто не предлагал». Аплодисменты. Но вы готовы с ним встретиться?» Смеется. «Послушайте меня. Я не знаю этого человека. Судя по всему, он хороший специалист в той области, в которой работал до сих пор. Он хороший актер». Смех, аплодисменты. «Я говорю серьезно, а вы смеетесь. Но одно дело кого-то играть, а другое быть кем-то». Аплодисменты. «Чтобы кого-то играть, нужен талант перевоплощения. Ты каждые 10 минут должен менять амплуа. Сейчас ты принц, а через 10 минут нищий. И там надо быть убедительным. Это действительно талант. А чтобы заниматься государственными делами, нужны другие качества. Нужно увидеть главные проблемы и пути их решения. Найти инструменты решения этих проблем. Уметь собрать дееспособных людей в эту команду, поверить в них, дать им возможность свободно мыслить. Нужно объяснить миллионам людей мотивы принятия этих решений. И самое главное – иметь мужество и характер брать на себя ответственность за последствия этих решений». Аплодисменты непонятно чему. Вероятно, намек на то, что пора бы уже Путину и отвечать за последствия своих решений. «Я не хочу сказать, что у господина Зеленского нет этих качеств. Может быть, опыта не хватает, но это, как говорят у нас в народе, дело наживное. Есть ли все другие качества у него, которые я перечислил? Этого я не знаю. Он пока себя никак не проявил. Мы этого не видим. Видим пока противоречивые высказывания. В ходе предвыборной кампании одно, после кампании другое. Поживем – увидим». Аплодисменты, вероятно, тому, что поживем. «Я не говорю, что он, ничего не сделав, уже все испортил своими высказываниями. Ну, посмотрим». Путин на экономическом форуме обычно ведет себя вальяжно, уверенно, наслаждается позой гостеприимного и могущественного хозяина, к которому весь мир подобострастно устремляется для корректировки прогнозов и выслушивания рекомендаций. Это сейчас к нему никто никуда не ездит. А тогда к нему съезжались только так. С теми, кто целует дьявола под хвост, у него всегда прекрасные отношения. Обманывает он только в самом-самом конце, а так-то все контракты исполняются. Как исполняет он до поры до времени свои контракты с Каддафи, Хусейном, Чаушеску, Путиным. Им всем до поры до времени очень прет. Расплата приходит позже, но это, как говорят у нас в народе, дело наживное. Ясно заявлено одно. На президентской должности надо четко выделять приоритеты. Приоритетом Зеленского должен быть контакт с Россией, с Путиным. От них все зависит, а не от другого кого. Но он так и не пригласил встретиться без всяких условий. И, кстати, не так уж они и смеялись. Это Путин хотел, чтобы они смеялись. Как же? Клоун президент, хо-хо-хо. Кто в этой ситуации будет клоун и кто посмеется последним, мы, как говорится у нас в народе, будем посмотреть». Сейчас уже мало кто помнит, что такое нормандский формат. Война заслонила эти попытки договориться и установить худой мир. Эпоха Меркель, когда Запад искренне пытался укротить Путина и договориться с ним на его условиях, лишь бы не напал, уже 3 года как в прошлом. Но такой формат был, и на него даже возлагались надежды. Когда-нибудь Нормандия будет не только символом высадки союзников, но и олицетворением последней попытки этих союзников заклясть мировое зло. Бегло напомним, как это было. Нормандская четверка называется так, потому что 6 июня 2014 года в Нормандии праздновалось 70-летие высадки союзников. Президентом Франции был тогда Франсуа Олланд, признаться, мало чем запомнившийся. Самый непопулярный президент за всю историю выборов и единственный лидер Пятой Республики, даже не попытавшийся избраться на второй срок. Именно Оланду явилась идея пригласить на праздник одновременно Путина и Порошенко, чтобы они попытались договориться. Договорились единственно о том, что будут регулярные встречи министров иностранных дел, а на полях саммитов – консультации президентов. Россия с 2014 года вела разговоры о федерализации Украины и особом статусе Донбасса. 11 февраля 2015 года после долгих приготовлений состоялась 17-часовая встреча в Минске, организованная Александром Лукашенко. Он единственный, кому она была реально полезна, потому что на фоне Путина он временно перестал выглядеть главным монстром Европы и даже снискал репутацию миротворца. Россия упрямо заявляла, что выступает посредником в украинской гражданской войне. Это вообще был любимый принцип. Они там воюют, а мы всего лишь защищаем русскоязычное население. Особо муссировался тезис «их там нет», и российские войска на Донбассе во всем мире стали называть «их там нетами». Положение Украины в тот момент было катастрофическое. Как раз случился Дебальцевский котел, и договариваться под прямым военным давлением было необходимо. Разговаривали в Минском дворце независимости. В переговорах участвовали, в неясном статусе, они подписали соглашение без указаний должностей. Тогдашние лидеры самопровозглашенных ДНР и ЛНР – Захарченко и Плотницкий. Захарченко с тех пор взорвали, Плотницкого свергли после неудачного покушения, он бежал в Россию, где его не видно и не слышно. Запомнился он главным образом тем, что термин «Евромайдан» объяснял захватом власти в Украине евреями. Минские соглашения, которые Порошенко подписал под страшным российским нажимом при миротворческом попустительстве Европы, Меркель и Олланд были искренне убеждены, что договариваться с Путиным можно и должно, были невыполнимы в принципе. Путин много раз с тех пор повторял, что Европа и Украина обманывали его сознательно и что никто эти соглашения выполнять не собирался. Прежде всего не собиралась этого делать сама Россия, потому что контроль над границей к Украине так и не вернулся. Зеленский с самого начала говорил о необходимости пересмотра или адаптации Минских соглашений. «Коллективом нормандского формата мы не отделаемся, и никто не отделается. Сильные мира сего, включая Штаты и Россию, сядут и подпишут, что есть такой вот путь. Но там должно быть 3-4-5 пунктов о безопасности нашей страны. Тогда это разговор». Он называл соглашения бездарными, ставящими Украину в заведомо проигрышную позицию, а накануне вторжения России, понимая, что терять нечего, высказался прямо. «Я запрыгнул в этот поезд, который, честно говоря, уже катился в пропасть. Под поездом я подразумеваю эти соглашения в целом. Каждый пункт представляет собой вагон, и когда начинаешь его разбирать, понимаешь, все устроено так, что одна сторона не может что-то выполнить, а другая сторона замораживает конфликт». Из всего наследия Порошенко, будем откровенны, именно Минские соглашения были самым тяжелым и в некотором смысле постыдным для Зеленского пунктом. Ему приходилось отказываться от главного принципа Порошенко – любой ценой договариваться с Россией, а в это время, пользуясь передышкой, выстраивать нормальную армию. Не будем делать из Порошенко соглашателя и пацифиста. Риторика у него была отнюдь не мирная, и он с самого начала понимал, что мир на Донбассе не устраивает прежде всего Путина. Зеленский, отдадим ему должное, не предъявлял Порошенко претензий за этот насильно подписанный, по определению невыполнимый договор. Думаю, единственными людьми, которые хоть отчасти верили в его осмысленность, были Олланд и Меркель. Но и Меркель еще в 2014 году сказала Обаме по телефону, что Путин утратил связь с реальностью. Зеленский объяснил Минск так. «Я не увидел в договоренностях желания сохранить независимость Украине. Я понимаю их, Запада, точку зрения. В первую очередь они хотели немного утолить аппетиты России за счет Украины. Промедление совершенно нормально в дипломатии. Ну вот, они промедлили и что-то, возможно, действительно выгадали. У Украины было по крайней мере 6 лет, чтобы подготовиться к войне. Порошенко в интервью BBC сказал 8. У России, правда, тоже. Украина свое время использовала более эффективно. Зеленский вообще отличался от Порошенко главным образом тем, что не считал нужным придерживаться Минска, не считал те бесконечные переговоры важным результатом. Это вовсе не значит, что у него с самого начала не было иллюзий насчет Путина. Были, но не столько насчет Путина, сколько насчет собственного обаяния и ореола успеха, который после триумфальных выборов его окружал. Он думал, что сумеет с Путиным договориться, что между ними, чем черт не шутит, возникнет взаимопонимание, что зловещий юмор Путина каким-то образом войдет в резонанс с черным временами юмором квартала. Да бог знает, на что он особенно уповал. Думаю, прежде всего на харизму. Это для актера вещь естественная. Перевернем страницу. Ведь предвыборная риторика Зеленского была подчеркнута мирной. Языковой вопрос он предлагал отодвинуть, договариваться заново. Особенных надежд, как признавался он потом, не было. Я сконцентрировался на вопросе обмена пленными и сказал главе администрации президента: «Андрей Богдан, давайте активизируем это. Это про людей. А когда добьемся обмена по формуле «все на всех», посмотрим, что делать дальше». И 11 июля 2019 года первый телефонный разговор состоялся. Инициатива принадлежала Киеву. Зеленский, что особо подчеркнули российские медиа, говорил по-русски: «Вот как мы его прогнули». обсуждалось освобождение украинских моряков, плененных после инцидента 25 ноября 2018 года, когда они вошли в акваторию Керченского пролива, а также обмен пленными и продолжение встреч в нормандском формате. 24 украинских моряка были переданы Украине 30 августа 2019 года. Тогда же Украине передали режиссера Олега Сенцова, арестованного 10 мая 2014 года по обвинению в подготовке диверсии в Крыму. Он был приговорен к 20 годам строгого режима, отбывал срок в Якутии, полгода держал голодовку, требуя освобождения 64 украинских заключенных, а не только своего. Россия постоянно отказывалась его освободить, несмотря на просьбы и протесты мировой художественной элиты. Сейчас он на фронте. В интервью мне осенью 2019 года говорил о личной благодарности Зеленскому, которому удалось то, что до сих пор никто не мог сдвинуть с мертвой точки. Многим памятны слова Александра Сокурова, обратившегося к Путину. «Я прошу, я умоляю вас». Но вот Зеленский договорился. Честно говоря, это было его последним успехом в переговорах с Россией и, думается, не по его вине. Вскоре прошли еще два масштабных обмена пленными – 35 на 35 7 сентября и 76 на 127 29 декабря.